непременно матом, и добавлял что-нибудь пошлое или грубое. Если бы кто убрал из его речи нецензурную лексику, то остались бы одни предлоги. «Пашка», — якут повернулся ко мне, — «я тут утром полистал свои записи насчет того, что ты мне говорил вчера вечером про банду, которая отжимает квартиры. Были у меня подобные случаи». «Ага, и что там?» — я достал свой блокнот. «Серия наклевывается». «Было пару раз такое. Якобы продавали квартиру, а взамен покупали домик в деревне, а потом риэлторы испарялись. Но там все эти дела вел следователь Рудаков». «Мудаков», — громко заявил водитель дядя Гриша и продолжил ехать молча. «Ну, ты его лучше знал», — якут хмыкнул. «Он на пенсии уже, с июня месяца. Но нам с ним весной попадалось несколько похожих дел. В паре случаев человека нашли, криминала не было. Один раз был несчастный случай, продавец квартиры провалился в открытый люк. Но еще было два раза именно с продажей квартиры, а потом человек исчезал. Но Рудаков отказывал в возбуждении дела, аргументируя, что человек не пропал, а просто переехал в другой регион. Прокурор отказной подписывал, верил ему. Там даже выписки были из паспортного стола с адресом новой регистрации. Я себе пометки по ним делал. Я обычно такие мутные вопросы себе записываю, мало ли где всплывет. «И адреса остались?» – спросил я. «Если да, можем сделать еще запрос, живет он там по факту или нет. А если нет, то, может, и выписки липовые». «Ага, и не факт, что они вообще переезжали», – мрачно заметил Филиппов. «Ну, у пропавших родственников не было, поэтому никто особо не искал и в колокола не бил. Но чую, с твоим дельцем связь есть. Я бы потянул за ниточки эти». «Да, Сергеич, займусь. Серия это, как пить дать серия. Приедем в отдел, передам тебе все наработки, что у меня есть». «Благодарю». Машина остановилась у старого деревянного барака на краю города, одноэтажного, но длинного, где проживало несколько семей. Обычно в таких живут алкаши, но здесь, судя по тому, что двор закрытый, у забора чисто, а на окнах висят белые занавески, обитают вполне себе приличные люди. Один из жителей, смуглый усатый мужик в тельняшке, курил на скамейке у ворот. Он приветственно замахал нам рукой, когда мы подъехали ближе. «Да вот, помои утром выплеснуть хотел в яму», — мужик показал через дорогу на пустырь, заросший травой. «Тут дом раньше был, но он сгорел, а весной там бульдозер яму вырыл под помойку. Мы туда все выплескиваем. Вот иду, короче, сегодня утром, а там ёшкин кот, из травы ноги торчат». Он перекрестился. «Вот и вам сразу звонить кинулся. Хорошо, что телефон провели». «В яме лежит?» – спросил я. «Нет, там бросили, в кустах, прямо у тропинки». «Я гляну», – сказал я. «Саня, буди эксперта». Сан Саныч начал старательно лизать лицо ручки, тот проснулся и с удивлением огляделся вокруг, будто не понимая, где находится. А я прошел через заросли засохшей полыни по узкой вытоптанной тропинке, держась подальше от задеревенелой крапивы. Похоже, тело до ямы не донесли или не видели ее толком в темноте, так что бросили труп в кусты. Тело не видно, и вправду, как сказал этот мужик, торчали только ноги, обутые в черные кожаные осенние сапоги, женские, знакомые сапоги. Я их видел недавно. Обратил еще тогда внимание, что для них не настал пока сезон, но их обладательница просто надела то, что у нее было приличного для поездки в город. Вот же гады, достали все-таки заявительницу, внучку старика Захарова. Значит, его самого нет в живых, раз они так зачищают хвосты. Она или как-то сама вышла на черных риэлторов, или те про нее прознали и вычислили, где застать женщину. И вот второй вариант мне совсем не нравился.